Глава третья. Белла. «Ты что, заболела, Вероник? Глаза горят, как будто у тебя температура». Светка что-то заподозрила. Конечно, баба же. Поругалась с кассиршей, где колготки покупала. Не может отложить на неделю-две пары. Пусть попробует только сунуться сюда, когда у нас акция будет. А то я ей и кулончик, и пробник духов. Никитична вдруг решила продавать духи, но потом поутихла с этой затеей. И пакеты, и тряпочки для очков. Тоже нашла себе подружку, поддакнула Светка, но не поверила. В магазин зашла очередная пара за обручалками, и она отвлеклась. Сразу за парой нарисовалась дама с легкой, еще не сформировавшейся, но на подходе шизой городской сумасшедшей. Кучерявый парик, ярко-желтая с зеленым одежда, красная сумка. Сумка и обувь были новыми и дорогими, но это не спасало. Просто настолько громко все на ней кричало «Смотри сюда!», что она вызывала странное ощущение между жалостью и насмешкой. На вид ей было где-то 50 с хвостиком. Да, и маникюр, конечно, кроваво-красный, с длинными ногтями. Только ее мне не хватало. «Я могу сделать заказ?» – спросила дама по-деловому. Когда так быстро и решительно, означало, что она с деньгами. Я поздоровалась самым милейшим образом. «Брошь. Большой розовый гибискус из сапфиров и желтый пестик из выращенных бриллиантов. Вот картинка. Рядом зажигалка, чтобы видели размер. Брошь – кулон. Я хотела бы носить его также на цепи. Цепь у меня есть». «Все бы ничего». Я сфотографировала картинку, напоминавшую цветок из сюрреалистического заповедника, чтобы переслать драйдешникам для обработки. Но почему гибискус-то? У меня уже был один гибискус сегодня. «Это ваш любимый цветок?» – осторожно спросила я. «Меня интересуют сроки и цена», – проигнорировала мое любопытство экстравагантная клиентка. Голос звучал чисто, отрывисто, как приказ. С городской сумасшедшей я явно поспешила в оценках. 3 дня на рисунок, после вашего подтверждения и согласования, еще 2 дня на формирование цены, а потом уже сроки. Думаю, дней 45. И 50% предоплата. Выпалила я весь набор операций. Дама посмотрела на меня как-то оценивающе. Наверное, не ожидала такой прыти. «Вот моя визитная карточка. Звоните». И положила передо мной на прилавок круглую, как подставку для пива, розовую картонную карточку. На все про все ушло минут 5-7. А Светка все стояла с парнем и девчонкой, выбиравшими обручалки. То не так, это не эдак. Это узкое, это широкое. А давай сходим еще куда-нибудь. А может, с бриллиантами. А может, разные, а не одинаковые. Обычная тягомотина. Процесс доставлял им удовольствие и бесил Светку, но она стоически тараторила свои продающие мантры с легкими вольностями, учитывая особенности клиентов. «Белла Гибискус. Психолог. Дальше телефон и мейл. Золотыми буквами по розовой шелковой бумаге». «Ну, допустим, на Беллу она смахивает, что наверняка псевдоним, а вот фамилия. Совпадение? С чем? С рестораном? Или сейчас мода пошла на гибискусы? И ведь находятся же у нее клиенты, если она золотую брошь пришла заказывать по индивидуальному эскизу. В ней была какая-то уверенность, даже властность. Я подумала еще, что внешняя экстравагантность не всегда, наверное, шиза, а некая неординарность. Или такое бывает, когда люди долго живут где-нибудь на солнечном юге, и яркие краски становятся привычными, а перестраиваться под нашу тусклость и приглушенность противоречит ее образу и привычкам. В любом случае, это некая смелость и даже вызов. Или ей вообще все равно, что о ней подумают. А тут уже попахивает свободой от стереотипов. Парочка так ничего и не выбрала. Ушли, сказав, что вернутся. «Идите уже поскорее», – отправила я им мысленное послание. «А вот вы, что нам посоветуете?» – вдруг свернул на полдороги парень. Девчонка тоже притормозила. Я взглянула на их руки. У него были обычные мужские руки, средней красивости, но аккуратные. У нее даже очень красивые и холеные, с темными ногтями. Я покажу вам свой выбор, но только один раз. Договорились?» Парень кивнул. Девчонка стояла молча. Я достала для него простое кольцо-гайку из белого золота, которое мне самой, кстати, нравилось, а для нее бриллиантовую дорожку из выращенных камней. У нас осталась только одна, и как раз ее 17-го размера. Положила кольца на поднос и поставила перед ними. Они переглянулись. «Мерите». «Даш, а что я тебе говорил? Прикольно же!» «Угу», — кивнула девушка. «Но ты ж сказал, что...» «А скидки у вас есть?» — спросил парень. «Дальше все по схеме. У нас нет, но для вас есть и прочее. 5% их устроили абсолютно». «Хорошо, что пришла вовремя», — сказала Светка, когда они, наконец, ушли. Она не злилась. Когда общая прибыль, разногласия сглаживаются намного быстрее. Слава ей особо была не нужна, и она с ними тоже работала. Я только исполнила красивый заключительный аккорд, который был нужен обеим сторонам. Молодец, короче. «Ты не передумала с ночевкой?» – подобралась Светка. «Передумала. Я с приятельницей одной договорилась. Пустит на одну ночь». «Как же я не люблю врать!» «Что за приятельница?» Светка могла быть бесцеремонной и простой, как репа. «Ты не знаешь, отстань!» «Я честно не могу тебя сегодня пригласить к себе. У меня мама же гостит. Валерка в этот период и так шипит». Она прям извинялась. «У меня все норм. Спасибо, Светик. А Валерка зря шипит. Не было бы твоей мамы, не было бы Вовчика». Оставалось минут 20 до закрытия. Время летело стрелой. Не Купидона, конечно, но в голову пришло. Иду, можно сказать, на важную встречу, да еще и к такому мужчине необычному. А ни голову не могу уложить как надо, ни одеться поприличней. В форме, что ли, пойти? Не в джинсах же с футболкой, на которой написано «Я еду» и нарисован самокат. Схватила с утра, что под руку попало. «Ты что, переодеваться не будешь?» Светка прям следила за мной, как снайпер. «Нет, в форме поеду». Тут она поняла, что я что-то темню. «Ладно, потом расскажешь, никуда не денешься», — вздохнула она. Наверное, я нервничала, и она это почувствовала. Решила, что хватит меня терзать. Мы закрыли магазин и пошли на выход. Я через минуту сказала, что забыла сходить в туалет, и еле от нее отвязалась. Тут она точно поняла, что у меня на уме какой-то план, и говорить его я ей не хочу. Хватило сил все-таки от меня отстать и не ссориться. Мы с ней иногда ссорились, кстати, из-за ерунды. Когда спорили о шмотках, о политике, о мужиках, о жратве, об артистах, ну, обо всем, что в сознании крутилось, когда стоишь в пустом магазине, а клиентов нет часа два. Я поднялась на третий этаж и пошла к синей двери.